Глава 7. Я только выехал из салона. Конечно, Мерс не был куплен на последние деньги, но я именно его хотел. Дорогая игрушка, это был мой подарок себе за успехи, потому что пока нам фартит, и так, что аж страшно. Дела идут вверх. Мы подмяли под себя большинство районов, продавили, прогрызли эту дорогу, и с таким учетом я сам мэром стану скоро. Вот только я этого не хочу. Пусть Гафар в кресле сидит. Он так хотел власти, но мы оба знаем. Настоящая власть у него за спиной. Парень опасается последствий, и, конечно же, он прав. Всегда есть обратная сторона медали. У меня растут конкуренты, как грибы после дождя. Нет, не только Беркут, он просто заёбистый. Есть другие, и много. Ведь я не шел к данному положению, собирая ромашки. Я ступал по головам, часто оставляя кровавые следы. Я выгрызал эту землю и вытаптывал все то, что было уже не моим. Я подумал, что это зверёныш. Какое-то животное бросилось под колеса. Я едва успел ударить по тормозам. Мерсу пиздец, вырулить не вышло. А после увидел, кого едва не переехал. Какое-то дитя, мокрое, худое, ободранное. Оно лежало в луже, барахталось в ней, как воробей. Только когда Даня отодрал зверька от асфальта, я увидел, что это девочка. Ребенок, не знаю, лет 15, может, поймет. Она посмотрела на меня огромными глазищами и лепетала что-то невнятное. Мокрые русые волосы с медным отливом, слипшиеся от воды, голубые аж васильковые глаза, маленькие, но пухлые губы, острый подбородок, россыпь рыжеватых веснушек на щеках. Какая-то гребаная малолетка создала мне огромный головняк. Забрали куклу с собой, а она тряслась всю дорогу. По документам оказалось, что ей 18. Хотя я бы так не сказала. Потом я увидела уже ее переодетую. Платье и правда на девушку похоже. Длинные ноги, тонкая талия. Она вообще не умела танцевать, но почему-то я не мог оторвать от нее взгляда. И бесился от этого. Гибкость, плавные движения, определенно есть чувство такта, хоть она в него не попадала. Кукла танцевала предо мной в тишине. И я почувствовал, как у меня встал. Не знаю, что это было. Просто помутнение, в штанах стало тесно. Я просто взбесился. Вот что бывает от нерегулярного траха. Взведен весь, аж спину ломит. А потом она возникать начала. Едва до груди мне достает, и еще что-то лепечет, точно как взорвавшийся воробей. Голос тихий, так забавно хмурит светлые брови и еще пытается качать права. От нее пахло вишней. Пьяной, ненормальной, дикой. Мне это не понравилось, потому что это не запах, а какой-то ликер. Дурман самый настоящий. Маленькая заноза. Она меня реально вывела, раздразнила просто. Женщина, блядь, не смешите меня. Да за что там браться, на что смотреть? Пусть на наших танцовщиц посмотрит, которые одним только взглядом мужиков заводят с полуоборота. Что ей не понравилось, не знаю, но никакой женщиной там даже не пахло, а она все никак не унималась. Играет? Притворяется? Хрен поймешь. Захотелось самому набрать королю. Он спец по таким делам. Пристроит на панель, воробушек начнет ремонт мне отрабатывать, и это будет уже не моя проблема. Странная девочка. Я никак не мог понять, какого хрена она бросилась мне под колеса. Специально? Не думаю. Я гнал на полной скорости. Она бы не выжила, не среагируя я так быстро. А после ее повело. Не знаю почему, но эта проблема почему-то резко побелела. Распахнула губы и ухватилась за мою руку. Ее светлые ресницы, ледяные тонкие пальцы крепко сжали мои. Ее светлые ресницы затрепетали, а голубые глаза стали темнее, приобрели насыщенно-фиолетовый, мать ее, отлив. «Сирена чертовая!» — промелькнула в голове. Ее глаза просто поменяли цвет, и еще она голодна. Это было прямо видно, потому что девчонку шатало, и она была белая, точно мел. Сплавил ее Вере, а сам набрал Кире. Захотелось сбросить напряжение. Кира сосала старательно. Причмокивала, рыдала, но все же брала глубоко. Она знает, как мне нравится, а я бесился. Не было разрядки, не было ни хрена. Кончил Кире в рот только тогда, когда вспомнил переливающиеся глаза сирены. Ее русые волосы, россыпь веснушек на щеках и даже запах пьяной вишни раздражали меня. Отчего идея набрать королю и сплавить ему эту проблему уже не казалась мне такой бредовой. Я с трудом добралась до общежития. Сразу же залезла в кровать и вырубилась. Мне снился дикий лев, и проснулась я только следующим утром. Сегодня первый день отработки долга. И я прихожу на тренировку. А еще на разведку, хотя слабо представляю, как я это все буду проворачивать. Их-то много, и Савелий Романович мне голову снесет, если поймет, что я сливаю данные. Но какой у меня выход? Его просто нет. «Чародей, верни девочке то, что ты спиздил только что». Ганс обычно молчит, но всегда все замечает. Щепетильный до мозга костей. Я уже в клубе. Днем здесь меньше народу, зато, похоже, собираются только свои. Мне это и надо. Начать ориентироваться в этом кубле хоть немного. «Да, я играюсь. Баловство и только. Не спи, Мурка, замерзнешь». Прихожу в шок, когда вижу позади себя высоченного стройного брюнета с моим кошельком в руках, паспортом и даже часами. Я с ним на секунду на входе столкнулась, и он обобрал меня, обчистил до нитки. «Эй, это мое!» «Да я не спорю, так проверяю навыки. Ручки все помнят». Усмехается. По виду так фотомодель, а не карманник. Красивый даже очень. «Ты уже слишком стар для этого». «Ручки все помнят, Гоша. Так кто ты, малявка?» Возвращает мне мое добро, опускает руки в карманы. «Даша». «Даша, радость наша, так что ли?» «Да, что-то такое. Я новая танцовщица в клубе. Улыбаюсь, мне надо расположить здесь всех к себе. И этот дядя кажется достойным кандидатом, несмотря на то, что только что он обобрал меня как тузика». «Что-то не похоже ты на танцовщицу, Даша». «Меня Савелий Романович нанял». «Даже так? Занятно. Ну, проходи, чего застыло?» «Я тут почти никого не знаю». «Хочешь экскурсию?» «Хочу». Чародей берет меня под руку и, как ни в чем не бывало, проводит между столиков по клубу. «Мамулю знаешь?» «Кого?» «Верку, кухарку». «Да». «Соловей?» «Видела и Фари тоже, Бранда, они братья?» «Да, родные, Эдик и Сашенька, чтоб их черт переехал. Смотри, а ты почему всех уже знаешь? Вон тот задрот с калькулятором, это Ганс, бухгалтер. Рядом Лавр, ну и Святоша, блондинчик». «Святоша?» «Священник». «Это типа прозвище?» «Нет, он и правда священник. А что так смотришь? Да, у нас так. Свой священник еще никому не помешал. Выгодно». Дверь распахивается, я вижу, как вошел высокий худой парень. Довольно молодой, с коротенькими темными волосами. «А это кто?» «Додик, Димон точнее. Но ты с ним лучше не общайся». «Почему?» «Потому что он конченый. Его тут терпят только потому, что это родной сынок Веры. А она в уважении большом, бандитская мамаша». «А вас как зовут?» «Трепло!» Басит подошедший Бранда и силой толкает чародея в плечо. Но тот не пасует и уже через секунду блестит часами своего обидчика. «Эй, часы гони!» «Извинись, дядь Саша!» «Да пошел ты!» «Я Валера, кстати, бизнесмен». «Щипач, скажу уж точнее». Извит Брандой я сглатываю. Они все здесь один другого краше, и не в хорошем смысле. И все друг друга знают. И правда, как стая. Прайд, только я пока плохо ориентируюсь, кто в какой здесь иерархии. «Я фокусник, в прошлом». Чародей подмигивает мне, усмехается. «Да, если Фари — это гиена, Брандо — черный волк, то Валера — это чертов хитрый лис». «Прошлых воров не бывает». «Это еще никого не убило, Санек. В отличие от того, как вы с братиком на жизнь зарабатываете». «Зато слишком длинный язык убил многих. Сечешь?» Оборвал его Брандо, и Валера притих, соскалился. «Я пойду, мне надо работать». Пытаюсь от них отделаться. Чародей уходит к бару, а Бранда загоняет меня в угол. Зажимает у стены. Высокий, здоровенный, просто волк. Глаза черные, блестящие, опасные. От него швеет дикой необузданностью и безграничной свободой. «Ну чё, гимнасточка, потанцуем?» Нагло лезет и накрывает мою талию рукой, а я пасу. «Я не танцую». «Только у шеста, малышка, да?» «Да». Он усмехается. Улыбочка, как у акулы, но все же красив. «Сколько?» «Что?» «Сколько берешь за час, куколка? Я не жадный, дам двойную цену». «Нисколько, дай пройти». Нервничаю, мы в большом зале, но никому не дело тогда, как этот Бранд не дает прохода. «Цену не набивай, цаца, мне здесь не отказывают». Нагло лезет мне под юбку, а я не выдерживаю. «Не трогай, пусти, нет, а!» Со всей дури толкая Бранду в грудь, ломясь сбежать, но не замечая официанта и буквально сбивая его с ног. Гремит посуда, разбивается дорогой алкоголь, а я лечу на столик, снося оттуда вазу с цветами на пол. Грохот невероятный. Огромный букет живых цветов смешивается со стеклом, затихает музыка, и я снова больно плюхаюсь на сбитые колени. Как назло, в этот момент распахивается дверь и входит Крутой. Окидывает меня строгим взглядом, а они все смотрят на меня в окружении битого стекла и рассыпанных цветов, тогда как я сглатываю, оценивая масштабы бедствия.